Стоит ли объяснять, что уже на следующий день во время завтрака Седрик Дитгари, как лидер своего факультета и чемпион от Хогвартса, и Чжоу Чанг, как лидер, не без моих стараний, своего факультета, принесли похожие извинения иностранным делегациям? Думаю, не стоит. Я вообще подозревал, что даже грифы, вопреки всему, тоже решат извиниться, пусть и чисто ради приличия, перед гостями. Но нет, алознаменные решили пока что поддерживать своего героя. Ну и вера в нашего директора УТС очень уж крепка, чтобы те вот так вот просто признали его ошибки. Хотя настроения на факультете львов гуляют те еще, и постепенно, даже команда по квиддичу, в коей состоял Поттер, начала отворачиваться от парня. Что уж там говорить про чересчур завистливую шестерку и слишком погруженную в собственные проблемы Гермиону. Им вообще было не до состояния своего лучшего друга. Глава 153. «Ты таки решила прийти ко мне сама». Довольно улыбаясь, протянул я прямо на ухо девочке. Та непроизвольно вздрогнула, чего я собственно и добивался, заходя той за спину под чарами маскировки и сокрытия. Просто небольшая шалость в моем исполнении, дабы потрепать немного нервы одной слишком хитрой девочке. Хотя оно особо и не требовалось. Гриффиндорка сейчас и без того была на взводе. А я уже начал задумываться о чуть более кардинальных методах ведения переговоров. Добавил я, приобнимая девочку за талию. То, что ты делаешь, сложно назвать переговорами. Вдавила из себя Гермиона, явно недовольная моей выходкой. Да и от моих объятий та была явно не в восторге, но вырываться даже и не думала. И даже не потому, что боялась меня. Нет, некоторый страх, что ранее возник в девушке, та уже переборола, в некотором смысле даже смирившись с ситуацией, в которую попала. Начав размышлять о том, какую выгоду она может извлечь из моей влюбленности, как та сама для себя объяснила мои приставания. Поступок настоящей змейки, должен признать, вот только все ее планы у меня как на ладони, да и сами по себе планы эти. Пусть Гермиона поняла, что ее, фактически, никак не отвязаться от моей компании, без критических последствий для себя или своей семьи. Та даже поняла, что из всей этой ситуации можно получить некоторую выгоду для себя, все же я не последний человек в магическом мире, особенно после смерти Люциуса. Но девочка совершенно не знает о чисто женских способах достигнуть желаемого, решив банально продать себя мне. Мысли о том, чтобы попытаться вытянуть из меня какие-то привилегии для себя опосредственно. Нет, таких мыслей так и не появилось в голове бравой Гриффиндорки. Та решила идти напрямик, сделав все максимально честно и однозначно. И это не так уж и плохо, тем более, что ведь из себя веревки я позволяю лишь одной девочке, Дафне. И то, только потому, что она моя невеста. Ну и потому что той нравится чувствовать пусть и иллюзорную, но власть надо мной. Ошибаешься. Все же вернулся я в реальность, отвечая Гермионе. Именно в таком стиле и проходит большая часть переговоров в магическом мире. Угрозы, шантаж, давление авторитетом и своей властью. Подобные методы используются магами повсеместно, и это я еще не упоминаю про то, что сильные маги могут эту самую силу относительно свободно применять. Добавил я, просто чтобы девочка чуть лучше понимала, что к чему. Хотя, я уверен, большую часть из моих слов та и так уже прекрасно осознала за прошедшие 2 года в Хогвартсе. А потому, у меня просто не было шансов тебе противиться, кивнула Гринджер, даже с некоторым достоинством. Вот только и становиться твоей игрушкой за просто так я не хочу. Чуть воинственно вздернула та носик, резко вырвавшись из моих объятий и встав напротив меня. Если ты, Драко Малфой, хочешь сделать меня своей игрушкой, то будь добр, плати за это. С некоторой запинкой и нешуточным волнением сказала мне прямо в лицо девочка. И это было в некотором смысле даже смешно. И я не стал скрывать своей улыбки. А если нет, откровенно веселясь, спросил я, чем тут же выбил девочку из колеи. И пусть та довольно быстро начала возвращать себе былой настрой, но я банально не позволил той это сделать. Резкое сближение, стальной хват на талии девушки и не менее резкий поцелуй в моем исполнении надежно и качественно заткнули начавшую было говорить девочку. И пусть та тут же попыталась вырваться из моих объятий, разорвав поцелуй, но это было уже не важно. Своей цели я достиг, девочка лишилась всего своего боевого настроя. Запомни, Гринджер, в моей власти испортить тебе жизнь, а потому и диктовать мне свои условия ты не можешь. С нажимом сказал я, моей покорности ты не добьешься. С вызовом выдала из себя девочка, но я уже не ощущал в ней той уверенности и внутренней силы, что была в самом начале разговора. Гермиона не обманывала себя, отлично понимала, что если уж я пойду на крайние методы, то она и пикнуть против моей воли не посмеет. И это та еще надеется, что я не опущусь до магических методов ломки. Все же о зельях самого разного толка девочка за прошедшие годы узнала немало. Проверка в Мунго, спонсируемая моим отцом, вообще в свое время открыла глаза многим маглокровкам. Те стали куда осторожнее относиться к собственной еде и безопасности в целом. На многих из них я даже начал замечать артефакты-определители магических добавок в еде. Да и о простых артефактах защиты от проклятий ныне мало кто забывал. Что не так уж и плохо, если быть честным. Я то зельями не пользуюсь, да и вообще предпочитаю куда более изящные методы манипуляций людьми. Они банально эффективнее, все же влияние зелья вполне себе можно побороть. Пусть это и довольно сложно. Ошибаешься. С предвкушением в голосе и взгляде, прошептал я, заставив Гермиону чуть затравленно опустить взгляд. Но я не собираюсь демонстрировать тебе всю ошибочность твоих слов. Тем более, что я всегда знал, ты умная девочка, а значит и выгоду из моего предложения должна была извлечь. Вновь сближаясь с Гриффиндоркой, сказал я, но особым шоком для Гермионы мои слова не стали. Та, как мне показалось, лишь убедилась в каких-то своих выводах. Вот только мою доброту еще нужно заслужить, Гринджер. И после сегодняшнего разговора для тебя это будет сделать куда как сложнее. Все так же тихо закончил я свою речь. Ты знаешь, что мне от тебя нужно? Спустя несколько секунд молчания, спросила меня девочка. Я же лишь кивнул, в очередной раз убеждаясь, что и на Гриффиндоре порой появляются довольно сообразительные личности. Ведь несмотря на давление с моей стороны и бушующий в самой девочке страх, та весьма успешно умудрялась анализировать мои слова, вычленяя из них главное для себя. «Твои мотивы более чем очевидны для меня, ни словом не соврав», — заявил я. «Все же ты давно не та дурочка с Гриффиндора, что решилась варить оборотное зелье в женском туалете. Я следил за тобой, Гринджер, а потому и твои мотивы знаю куда как лучше этих твоих друзей». Показывая интонацией, что именно я думаю о Поттере Суизли, раскрыл я часть карт. «Вот только без выгодного брака или сильного покровителя за спиной тебе никогда не подняться выше обычного клерка в Министерстве магии. И ты это отлично понимаешь, выбирая из двух зол меньшие». Спокойно раскрыл я главный мотив Гермионы. «Да, та была не просто умной девочкой. Та была умной девочкой с нешуточными амбициями и диким желанием изменить магический мир, что на ее взгляд полон несправедливости. И я ее даже в чем-то понимал, все же Том в свое время думал примерно так же, но у него так и не получилось, как видно из истории, прийти к власти законным путем. У Гермионы же есть шансы на подобное, особенно если ту поддержит кто-то достаточно влиятельный. Ну а так как я, в перспективе, один из самых влиятельных и уже сейчас один из самых богатых волшебников страны. Совсем не удивительно, что Гермиона таки решилась попробовать использовать меня в своих целях. Тем более, что я уже успел в тот момент обознаться свой интерес к ней, пусть и не самым приятным для нее способом. Да и не хочет Гринджер выходить замуж за какую-нибудь бездарность, что ценна лишь своей родословной историей своего рода. Так что вариант с покровителем в моем лице более чем привлекателен для Гермионы. «И ты готов пойти мне навстречу?» Кивая самой себе, сказала девочка. Я же лишь усмехнулся, таки подтверждая ее слова легким кивком. После моих недавних слов было и так очевидно, что я готов помочь той, если та сможет меня как следует попросить об этом. «Гринджер, мне, знаешь ли, ну очень интересно посмотреть, как именно ты будешь выпрашивать у меня покровительство. Ну а тогда, я согласен помочь тебе с карьерой в министерстве». Опуская руки чуть ниже дозволенного, протянул я. Девочка боязливо вздрогнула в моих руках, ощутив весьма сильный хват на своих ягодицах и посмотрев на меня не очень-то и дружелюбно. Но потом, видимо окончательно осознав и обдумав мои слова, лишь опустила голову, прижавшись к моей груди. «Ты ужасен, Драко Малфой». С некоторым придыханием в голосе спокойно и тихо сказала мне девочка. «Ты с самого начала планировал такой исход, наплевав на все мои усилия и планы. Я всегда была всего лишь игрушкой в твоих руках, не имея даже призрачного шанса вырваться из твоих лап». Все так же спокойно добавила та, так и не начав плакать. Но я чувствовал, что настроение у девочки было более чем подходящее для обычной такой истерики. Слишком болезненными для нее оказались проигрыши и окончательное осознание тщетности своих попыток сопротивляться мне. «Хорошо, что ты это понимаешь. «Я люблю умных девочек», — ответил я той, аккуратно поднимая подбородок девочки вверх и накрывая прокусанные до крови губы поцелуем. «Пусть уж эта кровь станет моей наградой за хорошо проделанную работу». Глава 154. Покидать компанию Гринджер было неприятно, в основном из-за того, что мое проклятие крайне гармонично сплелось с моим собственным возбуждением, заставляя мою кровь кипеть, а член ныть в ожидании женской ласки. Честно говоря, не будь Гермиона на грани истерики, и не понимая я, что инициатива с моей стороны могла бы стать для Гриффиндорки слишком травмирующей, то без раздумий бы разложил ту прямо в заброшенном классе. Все же атмосфера после нашего разговора была более чем возбуждающей, по крайней мере для меня, да и сама девочка, не сказать, чтобы не привлекала меня, скорее наоборот, еще не успевшая окончательно созреть и сформироваться девочка, тем не менее, уже могла мне кое-что показать. Фигурка у той была более чем притягательной, пусть до той же чжоучанка она и не дотягивала. Так что да, собственная реакция на девочку была для меня более чем понятна. Да и тело, как раз вошедшее в бурную фазу полового созревания, требовало свое. И это я еще не говорю про то, что после всех моих тренировок с метаморфизмом, мое тело вообще сложно удовлетворить, а возбудить легко. Тут даже помощи со стороны проклятия особо и не надо. Блин, да я себя чувствую озабоченным подростком, коим, по факту, и являюсь, вот только опыт и знания тома в моей голове, как бы говорят мне, что это уже пройденный этап. Но нет, бум гормонов таки настиг и меня. При этом я не могу сказать, что те и раньше на меня не влияли. Нет, просто раньше это было как-то легче контролировать. Сейчас же, даже ментальная магия и приличный контроль над телом из-за метаморфизма, не сильно мне помогают. Да и опыт тома не очень-то мне и помогает в этой ситуации. Тот куда как легче пережил данный период своей жизни. Во многом из-за того, что на нем не висело столь мощное проклятие, да и физическое тело недокормленного сироты не могло похвастаться той же выносливостью и бодростью. Так что да, последние несколько месяцев секс для меня чуть ли не первостепенная необходимость. Даже несколько дней воздержания сказываются на мне не лучшим образом. Концентрация внимания резко падает, сил на тренировки становится куда как меньше, а все мои мысли так или иначе сводятся к чему-то пошлому. Меня даже Луна, засранка такая, по этому поводу уже дразнить начала, красуясь передо мной своими сочными ножками. Да, девочка довольно быстро поняла, что ее только формирующееся тело меня не очень-то и привлекает. Зато мне нарываться ее ножки в целом и бедра в частности. Я вообще заметил за собой довольно странную тенденцию, для меня не так важны грудь и лицо девушки, пусть и на уродин каких я все же не поведусь. Как правило, в оценке возможной партнерши я куда больше уделяю своего внимания сочетанию бедер и попки девушки. И если бедра у девушки достаточно сочные, а попка упругая, я уже буду считать ее привлекательной. И Луна пока что единственная девушка из моего окружения, что заметила эту мою особенность, начав вовсю светить при мне своими ножками. Попка-то у нее все еще достаточно узкая, чтобы завладеть моим вниманием, а вот бедра у той очень даже нечего. Не стоит об этом думать, все же срывать сей незрелый плод раньше времени я не собираюсь, а подстегивать собственное возбуждение фантазиями о Луне мне как-то некомфортно. Лучше уж напишу Чжоу Чанг. Насколько я знаю, уроки у той как раз закончились пару часов назад, а значит сейчас девушка относительно свободна. Вот и пусть выполняет свои главные обязанности, как моя секс-рабыня. Тем более, что та и сама не против наших ежедневных встреч. Китаянка вообще крайне быстро пристрастилась к сексу, да и против меня самого нечего уже давно не имеет. Смирилась бы та еще со своей скрытой натурой мазохистки, цены бы ей не было. Ну а так приходится смотреть на этот театр одной актрисы, что не хочет играть по моим правилам. Ну, точнее, делает вид, что не хочет. В общем, да, скидывать сексуальное напряжение я отправлюсь к Чжоу Чанг. Правда, затягивать с этим все же не стоит. Разговор с Гринджер и так чуть выбивался из моего обычного расписания. А мне еще сегодня совместную тренировку с девочками устраивать. Те недавно попросили меня немного помочь тем с тренировками, и пусть я не очень-то и хотел отвлекаться от собственных занятий, но навстречу тем все же пошел. Мне, конечно, заботы с Чжоу Чанг хватает. Та пусть и не была обделена некоторыми талантами в магии, но звезд с неба пока что не хватало. Не успела еще моя китаянка проявить явную склонность к чему-то определенному, а универсальный, но не очень сильный, специалист для меня далеко не так ценен, как та же Пенси со своим даром в проклятиях. Так что да, головной боли мне китаянка добавила немало, чтобы я еще и на других девочек мог позволить себе отвлекаться. Но сейчас это необходимо. Я и сам вижу, что прогресс с моих подопечных несколько замедлился. И вины самих девочек в этом нет. Просто те уже достигли того уровня, где без помощи со стороны наставника или просто знающего человека, двигаться уже довольно проблематично. Слишком много нюансов и тонкостей появляется в каждом новом заклинании. И если я сам чуть ли не интуитивно замечал и брал на вооружение все эти тонкости, то для волшебниц в моем окружении это было уже проблематично. Так что да, моя помощь девочкам не помешает. Правда, я и сам не очень уверен, что смогу заменить тем полноценного мастера, но парочку дельных советов по особенно острым вопросам я, скорее всего, дать смогу. В крайнем случае посоветую девочкам еще раз повторить уже пройденную программу. Возможно, даже посоветую тем начать перевод своих заклинаний в невербальную форму. Как правило, такие вот хитрости отлично помогают в освоении новых заклинаний, да и саму магию ты начинаешь понимать чуть лучше. Хотя в некоторых случаях это не сильно то и помогает. Как пример, я вот уже второй месяц не могу сдвинуться с мертвой точки в магии крови. Мне банально не хватает контроля для начала построения хоть сколько-то сложных заклинаний из данного направления магии. Сейчас мне доступны лишь простые манипуляции свиты, по типу комплексного или частичного усиления своего тела. Ну и сам контроль крови мне неплохо дается, но это уже скорее из-за моих навыков в метаморфизме. Все же две эти школы магии работают в основном с телом, пусть и несколько иначе, но пересечения в них все же имеются. Но даже это не помогает мне приступить к изучению полноценных заклинаний из магии крови. Просто не хватает контроля над Вите. И ведь у Тома с этим проблем в свое время практически не возникло. Хотя сравнивать нас все же несколько некорректно. Просто в силу того, что к тому моменту тот несколько превосходил меня в чистой ментальной мощи, что серьезно сказывается на контроле, да и самой Виту у того было в разы меньше. Да и сама Вита у меня, как бы, гуще и агрессивнее. Возможно, в этом тоже виновато мое проклятие, возможно, это вина генов небезызвестного семейства Блэк. Вариантов много, но факт есть факт. Пока что я могу лишь в бешенстве шипеть на собственную неспособность приступить к настоящей магии, и лишь долгие тренировки и медитации помогут мне перейти на следующую ступень в освоении магии крови. Никакие ухищрения мне здесь не помогут, хотя использовать магию крови во время секса я все же не перестаю, просто из-за того, что, как я заметил, на восполнение запасов моего семени уходит довольно много этого самого Виты, а использовать те остатки, что во мне остаются, после особенно интенсивных марафонов, я могу более чем свободно. Пару раз у меня, в таком состоянии, даже получилось использовать чувство крови, коим так славятся все вампиры. Не бог весть какое достижение, но после таких вот скачков в контроле я начинаю куда лучше понимать механизмы работы своей Виты. Так что да, забывать про столь экзотический способ тренировки не стоит, хотя это все же почти невозможно. Слишком уж я увлекающаяся личность, да и секс слишком люблю, чтобы отвлекаться на всякие там манипуляции свиты. Глава 155. Знаете, порой простая случайность способна порушить даже самый надежный, выверенный и, казалось бы, идеальный план. К чему я это? Ну, начнем с того, что с Чжоу Чанг я таки встретился, скинул лишнее напряжение и даже уже выдвинулся в сторону гостиной факультета, но так и не дошел до нее, чуть ли не лбом наткнувшись на чары приватности. Очень сильные и многоуровневые чары, что и меня могли бы обмануть, не будь я ментальным магом столь высокого уровня. И это меня заинтересовало. Все же среди школьников вряд ли найдется хотя бы парочка способных на подобные чары, а значит, за чарами скрывается кто-то из профессоров. Ну, так я подумал, тут же приняв решение подслушать чужой разговор. Все же разговор между двумя профессорами редко требует подобной секретности, а значит, это что-то особенное. Да и место для разговора те выбрали довольно странное, один из дальних залов для практических заданий по ЗАТИ, что используются лишь старшекурсниками и то редко. В общем, да, мне стало интересно, а девочки вполне себе могли и подождать меня дополнительные полчаса. И потому, спланировав для себя план отхода, на случай неудачи или моего обнаружения, я принялся за обход чужих чар. Благо, Том старший поделился со мной своим опытом подобных делишек, так что методы взлома чужих чар я знал. И пусть личного опыта у меня было не так уж и много, а вернее сказать вообще не было, но это не значит, что я не справлюсь. Тем более, что все нужные заклятия и контрзаклятия я знаю на зубок. И пусть на практике все оказалось несколько сложнее, но не настолько, чтобы я не сумел преодолеть чужую защиту, оставшись при этом незамеченным. Пусть мне и пришлось для этого использовать несколько весьма специфических заклинаний, в том числе и чары дальнего видения, что позволяли смотреть в том числе и сквозь материальные объекты. Я все же не собирался заходить в класс, это было бы верхом глупости. Особенно если учесть, что внутри оказались не профессора. Я вообще затрудняюсь ответить, кем же были те двое мужчин, что находились внутри класса, но собирался это выяснить. Хотя бы из-за того, что посторонним не так уж и просто проникнуть в Хогвартс, ну а уж если те таки проникли сюда. Вряд ли их цели можно назвать благими, да и турнир трех волшебников как бы намекает на причины их здесь появления. Возможно, эта парочка как раз та, из-за кого Поттер стал чемпионом. Хватит пустых разговоров. Чуть злобно рявкнул худой и высокий мужчина с чуть болезненным лицом, вырывая меня из собственных мыслей. «Тебе в любом случае придется помочь Поттеру выжить на этом чертовом турнире», сказал кое-что действительно важное мужчины, тут же зарождая во мне подозрения насчет того, что данная парочка может быть людьми Дамблдора. «Повелитель будет очень недоволен, если мальчишка пострадает», чуть ли не срываясь на рык, продолжил тот. «Знаю я», чуть истерично взбеленился второй мужчина, с крайне отталкивающей внешностью. И дело было даже не в тех обносках, что нацепил на себя чуть полноватый мужик. Нет, просто чуть ли не все в нем вызывало во мне ассоциации с крысой, да и низкий рост в купе с лишним весом сами по себе создавали довольно отталкивающую внешность. Вот только идей, как это сделать, у меня нет. С драконом тому в любом случае придется справляться самому, пролепетал тот, чуть боязливо косясь на собеседника. «Сними чары с яйца», безразлично пожал плечами болезненный мужчина. «Или еще придумай чего, но парня не должна сожрать огнедышащая ящерица», добавил тот, угрожающе нависая над крысой, однозначно показывая, кто из них тут главный. «А уж как подтолкнуть Поттера к нужным тебе шагам я придумаю», после небольшой заминки добавил тот. «Если мы сумеем достать нужные тебе ингредиенты», заметил крысоподобный мужчина, вмиг став куда как увереннее. Его собеседник же лишь сильнее скривился в лице, чтобы в следующее мгновение начать блевать. Притом я тут же определил, что это рвота, результат интоксикации организма зельями. Теперь понятно, почему все еще довольно молодой мужчина выглядел столь болезненно. При избыток зелий в организме никого еще до добра не доводил, Люциус подтвердил бы, останься тот жив. «Не напоминай, Питер», чуть хрипло выдавил из себя болезный, заодно сообщая мне имя своего собеседника. И так вкус оборотного уже с языка не сходит, да и нога еще эта. Пребывая явно в не лучшем расположении духа, продолжил тот ворчать. Я же, наконец, обратил внимание на пару артефактов, что лежали на одной из парт, весьма знакомых артефактов, между прочим. И если заколдованный протез ноги я еще мог и не узнать, то вот артефактный глаз Аластера Грюма. Интересная выходит ситуация, особенно если вспомнить про недавние слова мужчины про оборотку. Осталось только понять, что с настоящим Грюмом, и знает ли о происходящем наш директор. А то что-то у меня начинают возникать некоторые подозрения относительно всей этой ситуации. Хотя бы из-за того, что Грюм всегда был верным соратником директора, и тому просто не было смысла подменять его вот так. «Расходимся», резко бросил Питер, сдвигаясь в угол комнаты. «Я чувствую на себе чужое внимание», напоследок бросил тот, превращаясь в крысу. «Ну, теперь мне хотя бы понятны крысиные черты в его внешности. Анимаги частенько перенимают от своих аниформ такие вот подарки. Блядство!» Кротко ругнулся оставшийся мужчина, срываясь в сторону артефактов и опрокидывая в себя флягу, чтобы уже спустя пару секунд изображать из себя матерого Аврора, разбирающего рефераты учеников, и поносящего Дамблдора, за то, что тот вообще сгрузил на него всю эту работу. Отличная актерская игра, я бы мог бы даже похлопать тому в овациях, не уноси я при этом ноги в сторону гостиной Гриффиндора. Внезапное обнаружение меня не слабо так напугало, и даже то, что тот анимаг Питер обнаружил лишь мое внимание, что я не смог сдержать, слишком заинтересовавшись разговором, не слишком меня успокаивало. Среагировать на слежку за собой данные кадры могли совершенно непредсказуемо, а мне вот что-то не хочется разбираться с данной парочкой. Пришлось бежать, благо, Чары дальнего видения позволили мне продолжить слежку, несмотря на весьма активный бег в моем исполнении. Мда, глупо получилось. А ведь я знал, что некоторые волшебники способны почувствовать чужое внимание на себе, даже сквозь чары. Да и специальные артефакты, типа вредноскопов, для этого имеются. Не просто же так я сдерживал свой интерес, стараясь не смотреть при этом напрямую на волшебников. Но старался, судя по всему, плохо. Мое внимание обнаружили, а я упустил немало ценной информации об этой парочке. Нужно будет поработать над собственными навыками в шпионаже, лишним не будет. Но это все потом, сейчас мне было куда важнее разобраться в ситуации и понять, что это за парочка волшебников вообще ошивается в замке. Они могут быть опасными, да и позволять какому-то левому типу, что, скорее всего, еще и контракта со школой не заключал, тренировать меня в борьбе с непростительными проклятиями. Нет, такого счастья мне не надо. Мало ли я тому зачем-то понадоблюсь, и он решит меня заимперить. Да, сначала это будет выглядеть как простая тренировка, вот только империя окажется не слабой имитацией, а полноценным заклинанием, против которого я могу и не устоять. Опасно, в общем. Но все так же непонятно, что мне делать с полученной информацией. Влиять на дела Хогвартса я, несмотря на свой новый статус лорда, все так же не могу. Даже связи нарциссы в совете попечителей не сильно мне в этом помогают. Да и не хочется мне сообщать матери о случившемся. Пусть ее помощь в данном деле мне не помешала бы, да и умом-то обделена не была, чтобы заметить что-то такое, чего не заметил я. Но беспокоить беременную женщину все же не стоило. Сам разберусь, в крайнем случае, даже к директору на аудиенцию попрошусь. В последнем случае, кончено, существует не нулевая вероятность потерять часть своих воспоминаний, но это не так уж и страшно. Тем более, что методы борьбы с этим я знаю просто отлично, а копию своей памяти стараюсь держать в специальном артефакте. Не самая эффективная защита, тем более, что некоторые знания артефакту не доверить, но в моем случае этого будет достаточно. Скорее всего, глава 156. Несмотря на полученную информацию и тяжкие думы, в купе с адреналином, что терзали меня после побега, я таки не позволил себе откладывать тренировку с девочками на потом. Решил таки придерживаться данного мной же обещания, выслушав и попытавшись девочек и попытавшись им помочь. Получалось не сказать, чтобы очень хорошо, мои мысли так и норовили соскользнуть в сторону внезапно полученной информации. Но в итоге я переборол себя, сосредоточив свое внимание на Дафне и Пенси. Да, даже несмотря на предельную концентрацию и весьма обширный опыт в магических искусствах, я так и не смог ответить на некоторые вопросы девочек. Слишком уж специфичны они были, чтобы я даже примерно мог прикинуть, что и как в данной ситуации делать. Что, кончено, несколько печально, но полученными ответами девочки все равно были довольны. Ведь на большую часть их вопросов я таки смог дать, пусть и не самые точные, но ответы. Да и проведенным со мной временем те были полностью довольны, заодно уговорив меня на повторение таких вот тренировок хотя бы раз в две недели. Хотя уговорили, слишком громко сказано, я чуть ли не сам предложил девочкам свою помощь, чувствуя некоторую вину за опоздание и некоторую рассеянность в начале тренировки. Ну и полезно это было, чего уж скрывать. Притом не только для самих девочек, я тоже выносил немало ценного опыта, пытаясь решить довольно нестандартные задачи, с коими столкнулись мои подопечные. Можно даже сказать, что я получал некоторое удовольствие, решая такие вот нестандартные задачи, прибегая при этом ко всему своему, и не только своему, опыту в магии. Это было действительно интересно, да и некоторые идеи уже для своих тренировок я выносил. Так что да, мне очень даже понравилось ощущать себя этаким мудрым наставником, что наставляет двух милых особ на путь истины. Вот только все удовольствие от прошедшей тренировки тут же улетучилось, стоило мне только расстаться с девочками. Те отправились в женскую часть общежития, бурно что-то обсуждая и, как мне показалось, планируя затащить на свои тренировки еще и индианок, хотя здесь мне уже могло и показаться. Но не суть, главное, что мое настроение довольно быстро вернулось к сосредоточенно злому, а мои мысли вновь вернулись к недавно подслушанному разговору. Идей, как использовать полученную информацию у меня, честно говоря, не было. Я банально не видел всей картины в целом, пусть и подозревал, что увиденные мной волшебники были людьми директора. Их желание помочь Поттеру на турнире как бы намекает на это. Вот только были несколько моментов, что, пусть и косвенно, опровергали эту теорию. Одно то, что место оригинального грюма занимает какой-то самозванец, уже само по себе странно, тем более, что отставной Аврор был в лагере нашего директора уже очень и очень давно. Да, я могу предположить, что настоящий грюм сейчас занят чем-то еще более важным, но это все же маловероятно, да и слишком уж это сложно, тем более что директор может чуть ли не первого встречного волшебника нанять на должность преподавателя, а позиции в виде совета попечителей просто недостаточно, чтобы оспорить его решение. Но, опять же, нахождение грюма в школе может быть своеобразным алиби для настоящего грюма. Блин, мне просто недостает информации. Да и оговорка лжегрюма про повелителя несколько сбивает с толку. Ну не помню, чтобы хотя бы один из последователей директора так его называл. Так пожиратели смерти называли самого Волан-де-Морта, но в то, что обнаруженные мной волшебники, пожиратели смерти, я не поверю. Просто из-за того, что Дамблдор способен вычислить чуть ли не любого нарушителя на территории школы, а уж если тот каждый день видит тех лично, тут уже без вариантов. Хотя анимагия того толстяка Питера и вселяет в меня некоторые подозрения, все же анимагов в нынешнее время очень и очень мало, их и раньше то было немного, но сейчас это вообще что-то уникальное. Могло случиться и так, что даже наш святыч пропустил мимо себя нахождение анимага-крысы на территории школы. Тем более, что крыс на территории замка предостаточно. Не просто же так Маккошка использует их как учебный материал на своих уроках. Мда, чем дольше я обо всем этом думаю, тем в большие дебри себя загоняю. Слишком много вариантов развития событий, в том числе и абсолютно абсурдных, но все еще возможных. Еще раз мда, мой ум в кои-то веки стал моей слабостью. Я просто слишком много думаю, из-за чего, возможно, упускаю что-то действительно важное. А значит, мне нужен другой взгляд на ситуации, ну или новая информация к размышлению. И то я, в теории, могу получить от Снейпа. Тот все же не только преподаватель в Хаге, но и сам по себе личность неординарная. Одно то, что тот был своим в кругу пожирателей смерти, а сейчас уютно устроился под крылышком нашего директора, вся так же оставаясь своим теперь уже для бывших пожирателей. Да, личностью мой крестный был более чем неординарный, и при этом, того все равно можно было считать моим союзником. Просто в силу того, что магическая связь меж нами делает того для меня чуть ли не вторым отцом. И пусть это вот вообще ничего не гарантирует, но некоторый кредит доверия Снейп в любом случае от меня уже заслужил. Да и после смерти Люциуса тот не разрывал отношения с моей семьей, скорее уж наоборот, принял часть вины за смерть Люциуса на себя, как человек, что варил те самые зелья. И это достойно уважения, ведь такое вот признание собственных ошибок, которых между прочим считай что и не было, здорово ударило по репутации Снейпа как зельевара. Не то чтобы это спугнуло его основных клиентов, но приятного в ситуации все равно было мало. Да и Дамблдор, насколько я узнал из случайной, или не совсем случайной, обмолвки самого крестного, был несколько зол на самого зельевара, просто за то, что тот варил зелья для Малфоев. В общем, да, Снейп уже заслужил некоторое доверие с моей стороны, а потому и поделиться с ним своими воспоминаниями насчет случившегося я был готов. Конечно, раскрывать тому свои навыки в шпионаже сне все же не хочется, но это, право слово, не такая уж и большая цена за специалиста уровня нашего декана. Он ведь действительно может мне помочь разобраться во всей этой ситуации в целом, да и спину в случае чего прикроет. К тому же, на данный момент, Снейп вообще единственный доступный мне союзник в этом деле. Ну а то, что тот в теории может слить всю информацию Дамблдору, не так уж и плохо. Все же крестный вряд ли допустит, чтобы мне, в случае чего, стерли память. Максимум, настойчиво попросит меня молчать о случившемся, к чему я более чем готов. Но это при худшем сценарии развития событий. Если же обнаруженные мной волшебники действительно не являются сторонниками нашего директора, я смогу выдохнуть куда как спокойнее. Просто из-за того, что данными кадрами займется наш директор, который явно не обрадуется посторонним в его школе. Хотя этот вариант все же почти что невозможен. Просто из-за того, что я практически полностью уверен в том, что Дамблдор знает о лжегрюме. Да и вообще, как правило, не худший, не лучшие варианты развития событий не оказываются верными. Правда, всегда где-то посередине, что в нашем случае меня более чем устраивает. Меня вообще устроит практически любой вариант развития событий, просто потому что парочка левых волшебников на территории замка не входит в круг моих нынешних интересов. Для меня сейчас куда важнее собственные тренировки, ну и новые знакомства с иностранными делегациями. Даже возможный скачок моей репутации в Хогвартсе, в том числе и на факультете барсуков, не так уж и важен. Просто в силу того, что сейчас для меня куда важнее наработать репутации среди родителей и дедов нынешних школьников. Сами же школьники практически в любом случае, вступая во взрослый мир политики и бизнеса, будут знать обо мне уже со слов своих родителей. Но даже так, мое лидерство в рамках Хогвартса все еще важнее для меня, чем какие-то два типа, что шляются по территории замка. Не будь один из них моим преподавателем, я бы на них и внимания не обратил. Глава 157. Передача воспоминаний с Нейпу проблемой не стала. Крестный, узнав от меня общую картину недавно увиденного мной, тут же согласился, что дело достаточно серьезное, чтобы пожертвовать одним флакончиком для хранения воспоминаний. Да, такие тоже есть в магическом мире, пусть те и являются довольно дорогими и, что самое главное, одноразовыми артефактами. Но в таких вот ситуациях, когда прямого доступа к омуту памяти нет, они незаменимы. Ну а доступ к омуту памяти с ней получит не так уж и скоро, лишь на следующих выходных, сбежав из Хага к себе домой. До тех же пор я буду вынужден вести себя тише воды ниже травы и вообще не отсвечивать. Ну, не более обычного. Что не так уж и страшно, если быть честным. В крайнем случае, я всегда смогу придумать достаточно убедительную отмазку, чтобы не посещать уроки, затеи девочек туда не отпускать. С ней сам пообещал мне, в случае чего, помочь с этим. И да, вариант с омутом памяти был отнюдь не единственный. Но пускать столь опытного легилимента, как Снейп, к себе в память, несколько излишне, как мне кажется. И нет, я не боюсь, что крестный начнет просматривать мои грязные секретки, все же навыки в ментальной магии у меня более чем достойные. Ну, по крайней мере, чтобы не позволить Снейпу узнать о том, кто именно и каким образом сгубил моего отца. В общем, да, раскрытия своих тайн я не боюсь. Тут скорее проблема в том, что попав в мой разум, Снейп автоматически получит довольно точное представление о моих навыках в ментальной магии. Находясь в разуме другого волшебника, вообще очень сложно не почувствовать ментальную мощь последнего. Тем более, если ты и сам являешься не самым слабым ментальным магом. Ну а рассказывать крестному о своих навыках я не очень-то и спешил. Это нарциссе я более чем доверяю, а вот Снейп все еще вызывает во мне некоторые подозрения. Не тот кредит доверия у этого человека, чтобы я делился с ним столь личной информацией, что, между прочим, может быть использована против меня самого. Так что нет, простой, быстрый и эффективный путь передачи воспоминаний мне не подходит, о чем я и сообщил декану чуть ли не в первые же мгновения разговора. И тот даже понял мою позицию, все же я слизеринец, да и лорд двух древних родов, с недавних пор. В общем, да, крестный понял мое нежелание не пускать кого бы то ни было к себе в разум. Пусть и ворчал для вида, называя меня при этом параноиком. Вот только я не обижался, решив действительно прислушаться к приказу Снейпа не отсвечивать больше обычного. С моими навыками и опытом в актерском мастерстве это было не так уж и сложно. Скорее наоборот, очень даже легко. Тем более, что дело и так было не в проворот, чтобы я еще и лжегрюмом занимался. Его и так взял на карандаш сам Снейп. Пусть и действуя при этом очень уж аккуратно, не зная я на что надо смотреть и подумал бы, что с ней Пегрюм просто подцапались, из-за чего декан Слизерина теперь несколько зло зыркает на профессора Зати. К слову, в основном мои дела так или иначе касались налаживания отношений с иностранными делегациями, ведь упускать из собственных рук действительно ценные связи, когда те буквально сами идут ко мне, я посчитал максимально глупым решением. Пусть мне и пришлось несколько сократить время своих тренировок, отдав то в угоду экскурсий по замку и совместных попоек с гостями из далекой Болгарии. Да, ученики Дурмстранга предпочитали каким-то там экскурсиям веселые попойки близ запретного леса. Благо, я очень быстро прочувствовал настрой ребят во время первой же экскурсии, заодно воспользовавшись своими связями для покупки чуть ли не целой телеги первоклассного огневиски. И это было очень и очень кстати, ведь после первой же пьянки за спиной у руководства сразу трех школ я стал своим в мужском коллективе Дурмстрагна. Ну а чуть позже к нам подтянулись и француженки с избранной частью Слизерина. Избранная же данная часть была только потому, что я лично отобрал тех, к кто отправится с нами на пьянку, сделав тем самым одолжение для очень и очень многих слизеринцев. Ну а то, что я не пригласил в нашу компанию милых дам змеиного факультета, вообще выставило меня с наилучшей стороны среди всех парней факультета. Все же своими девочками никто делиться не хотел. Ну а сами девочки знали о данном мероприятии лишь со слухов и ничего предъявить мне не могли. Двух зайцев одним заклятием, так еще и от Круциатуса увернулся. Ну или как-то так можно было описать данную ситуацию. Хотя от расходов на спиртное меня это все равно не спасло. Ну да и фиг с ними, тем более, что я, во время первой же попойки, заметил за собой весьма забавную особенность: я не пьянею, сколько бы алкоголя в себя не залил. Пусть многие были бы недовольны, окажись они единственным трезвым человеком на совместной пьянке, но я был другого мнения. Для меня, возможность спаивать собеседника, самому оставаясь при этом абсолютно трезвым, была очень даже ценна, хотя бы из-за того, что у пьяного собеседника намного легче развязывается язык, да и влиять на пьяного волшебника, даже без всякой магии, становиться очень уж легко. Так что да, своей случайно обнаруженной способности я был только рад. Ну а то, что среди веселящихся студентов я заимел славу лучшего игрока в литербол, не страшно. Зато есть чем вспомнить, и на что опираться в разговоре уже с трезвыми студентами. Хотя трезветь они не сильно-то и хотели. Да и компания милых француженок, что согласились пить только и исключительно вино, весьма разбавляла веселую компанию из пьяных парней. Да и я, со своим отличным знанием французского, был у тех более чем популярен. А уж после того, как чуть ли не демонстративно игнорировал шарм одной полувилы. В общем, да, француженки были для меня более чем легкой целью, пусть и был в этом плане предельно аккуратным, не желая заиметь лишних проблем из-за очередной интрижки. Ну а тогда отрывался я по полной, при этом знакомясь и завязывая дружбу с нужными мне людьми. Идеально было бы, не трать все это веселье столь много моего личного времени. Да и нарцисса, кажется, начала о чем-то догадываться, все сильнее напирая на то, что я должен скопировать в наш мэнер библиотеку, выручая комнаты. Хотя с этим я и сам был полностью согласен. Уже через пару лет я покину Хогвартс, и библиотека древнего замка станет недоступной для меня. Ну, на некоторое время так точно, все же после свержения директора я так или иначе собирался занять ту или иную должность в Хогвартсе. Слишком ценен местный источник магии, хотя бы тем, что тренировки в замке несколько эффективнее таковых в любом другом месте. Резерв быстрее восстанавливается из-за огромного количества природной магии в воздухе. Так что да, скопировать библиотеку, выручая комнаты, будет очень даже не лишним. Вот только с этим были некоторые проблемы, ведь книги в выручая комнате – это и не книги вовсе, а материальные иллюзии книг. Их не так уж и просто скопировать, да и копировать те целыми шкафами было невозможно. Приходилось все делать вручную, используя при этом весьма сложный артефакт, что таки нашелся в закромах родового гнезда Блэков. Не удивлюсь, если те и сами в свое время копировали книги из выручай комнаты, из-за чего столь интересные артефакты и валяются чуть ли не в открытом доступе в доме на Гримма 12. Но это все так, простые предположения, что не мешают мне пользоваться столь удобным артефактом, что все равно требует некоторое время для копирования даже одной книги. И пусть на одну книгу в среднем тратится не больше 2 минут, но я все равно не готов тратить слишком много своего времени на подобное вот копирование. Частично эту проблему решают Дафна и Пенси, коим я рассказал о своей идее, заодно заметив, что в скором будущем библиотека моего рода станет еще и их библиотекой. Так что девочки были достаточно замотивированы, пусть Дафна и обвиняла меня в домашней тирании, но оно не так уж и страшно, тем более что дело потихоньку шло. Ну а то, что нарцисса еще и меня хочет запрячь во всю эту волокиту, ну так ей позволительно. У беременных вообще бывают довольно странные заскоки. Глава 158. Барти Крауч-младший и Питер Петтигрю. Два оживших трупа. Протянул я, копаясь в собственной памяти, в попытках узнать данной парочке как можно больше. Вот только если о Барти Крауче-младшем я таки действительно знал довольно много, просто из-за того, что его отец в прошлом был довольно влиятельным волшебником, да и сейчас все еще держится на плаву. Но не более того, репутация данного мага была похоронена вместе с его сыном Пожирателем Смерти. Вот только в отличие от репутации прожженного политика, Барти Крауч-младший живее всех живых, ныне работает в Хогвартсе под личиной Аластера Грюма. Да и некто Питер Петтигрю, школьный друг Джеймса Поттера и Сириуса Блэка, а также нашего прошлогоднего учителя по зоте, Римуса Люпина, нынче числится у того в сообщниках. Последний, кстати, тоже считается мертвым. Его, как бы это странно в нынешней ситуации не звучало, убил Сириус Блэк, за что и сел в Азкабан. Хотя на него и без убийства Питера было столько обвинений вылито, что убийство школьного друга там как бы не на последнем месте. Но не суть, главное, что кроме вышеперечисленных фактов я ничего о данном волшебнике и не знаю. Зато знает Снейп, но делиться информацией не хочет. Это что-то личное, и не особо приятное, раз уж крестный желает собственными руками придушить крысу. Что делать будем? После нескольких секунд молчания, вновь подал я голос, ожидая от Снейпа хоть какой-то реакции. А то тот, вернувшись в Хогвартс, был какой-то слишком уж задумчивый и злой. Да, злости в молодом Зельеваре было хоть отбавляй. Декан Слизерина разве что авадами во все стороны не кидался, и то только из-за того, что единственным его собеседником был я. Ну, насколько я могу судить, тот все еще не связывался с директором. Да и уговор у нас был, что первым новую информацию получу именно я, как главный виновник раскрытия всей этой ситуации. Ничего. «Ты, Драко, ничего делать не будешь», — сухо выдавил из себя декан, пригвоздив меня своим фирменным взглядом. Вот только на меня этот прием, как и всегда, не подействовал, что я и продемонстрировал легким, продемонстрировал в своей позе и взгляде. «Я серьезно, Драко, несмотря на весьма приличный уровень твоих личных способностей, два пожирателя смерти все еще слишком опасны, чтобы я позволил тебе рисковать собой», — с какой-то даже заботой в голосе, — продолжил Снейп. При этом я чувствовал, что сейчас он разговаривает со мной не как со студентом Хогвартса, а как со своим крестником. «Не пойдет», — просто, но твердо, — ответил я декану. «Пусть я и ценю ваше беспокойство, крестный, да и в вашей способности разобраться со всей этой ситуацией, я не сомневаюсь, но и оставаться ни у дел я не собираюсь. Тем более, что Барти Крауч-младший представляет для меня и моих близких немалую опасность», — пояснил я свою позицию, но позволяя крестному заткнуть меня, а тот явно хотел именно так и сделать, просто в силу собственного характера. «А вам, я смотрю, приключений на пятую точку не хватает, так давайте я расскажу вашей матушке о всех тех пьянках, что вы устроили с парнями из Дурмстронга. Жить вам сразу же станет намного интереснее». Исходя желчью, попытался надавить на меня декан, вот только я не собирался отступать, да и присутствие двух пожирателей смерти в школе, это не то событие, что я могу просто так проигнорировать. Угрожать мне бессмысленно, сэр. Я в любом случае не собираюсь оставлять это дело без своего внимания. Упрямо протянул я, скрещивая руки на груди. Да, подобное поведение даже мне казалось несколько детским, но я все равно не собирался отступать в данном вопросе. Просто из-за того, что узнав личности двух нарушителей в Хогвартсе, я невольно начал задумываться о целях их здесь пребывания. И пока что, никаких идей на этот счет у меня не было, но помня о более чем не иллюзорной возможности темного лорда воскреснуть, я был настороже. Все же возвращение одной змееподобной химеры, коим Тома стал ближе к концу своей жизни, было мне ой как невыгодно. Хотя бы из-за того, что темный лорд в любом случае попытается вновь втянуть мой род в свои делишки. И тут свою роль сыграет даже не то, что мой отец в свое время верой и правдой служил ему. Нет, этот момент, конечно, нельзя игнорировать, но вряд ли темный лорд станет утруждать себя моей вербовкой лишь из-за подобной мелочи. Нет, Волан-де-Морту, если тот возродится, будет не до таких сантиментов. Его будет волновать возвращение собственной силы и влияния, для чего нужны будут деньги и очень немалые. Мой род же, тем более после получения мной второй фамилии, можно было смело считать самым состоятельным на островах. Собственно, из-за финансовых мощностей моего нынешнего рода, я и уверен, что темный лорд обратит на меня свое внимание. И я не уверен, что смогу дать тому достойный отпор в случае чего. Все же мои знания во многом получены именно благодаря тому Ридблу, коим и был молодой Волан-де-Морт. Да и моя аура, скорее всего, будет иметь много общего с таковой у темного лорда. И если во всех остальных случаях это сложно назвать хоть каким-то минусом, то вот в борьбе с самим Томом это может стать моей погибелью. Мне нужна собственная сила, чтобы я мог дать достойный отпор магу уровня прежнего Волан-де-Морта. Сейчас же я, несмотря ни на что, едва ли смогу сохранить свою жизнь в схватке с подобным противником. Моя единственная надежда, Запредельные физические показатели и живучесть метаморфа и мага крови в одном лице. Без данных особенностей я вообще мало чем отличаюсь от, пусть и сильного, но все же обычного мага. Я даже ментальную магию не могу считать своим козырем, ведь главные мои враги, Волан-де-Морт и Дамблдор, превосходят меня в той на несколько порядков. Так что да, без собственной силы мне вот никак не обойтись. Но на ее получение мне в любом случае придется потратить довольно существенный отрезок времени. Пары лет тут точно не хватит. А значит, допускать возрождение Темного Лорда я точно не могу. И пусть пока что данное возрождение существует лишь в моей голове, но странные шевеления сразу двух пожирателей смерти в Хогвартсе все равно не могут меня не волновать. Тем более, что я так и не смог найти того анимага, что ранее был одним из друзей некого Джеймса Поттера. «Черт, Драко, порой ты бываешь просто невыносим», чуть зло прошипел мне прямо в лицо Снейп, вырывая из собственных размышлений. «А я и забыл, что мы тут с ним в гляделки играем. Ладно, я обещаю держать тебя в курсе дела, но все равно прошу не лезть на рожон». Все же выдавил тот из себя, явно едва сдерживая себя от куда более резких слов. «Ну не нравилось крестному, что я вообще лезу во все это дела. Хорошо, подумав чисто для вида, все равно более выгодных условий мне уже было не получить», — согласился я. «Только не забудьте сообщить директору о моей находке. Все же как бы я ни относился к старику, но в своей школе тот обладает куда большими возможностями, что кто-либо еще. А еще он может стоять за этой парочкой пожирателей смерти. Вот только этого я уже тебе, крестный, не скажу. Тем более, что я и так несколько выбился из своего привычного образа заносчивого слизеринца. И без вас знаю», — огрызнулся мужчина, всем своим видом намекая мне, что мне пора бы покинуть столь гостеприимный кабинет Зельевара. Противиться я не стал, как и лишний раз провоцировать крестного. Тот и так был на взводе, того и гляди начнет заклятиями кидаться. И это он еще не знает, что я вот уже как 3 дня закончил развертывать свою собственную разведывательную сеть чар по всему Хогвартсу. Узнай с ней, что я вообще на подобное способен, и меня бы никакие навыки в ментальной магии не спасли от грубого вторжения в мой милый разум. А все благодаря одной милой девочке с пепельными волосами, которая не только весь замок знает, как свои 5 пальцев, но еще и может управлять магией местного источника, чуть ли не как той самой вздумается. Да, Луна в очередной раз доказала мне свою полезность, параллельно с этим изнасиловав мой разум своими попытками объяснить, как это вообще у нее получается. Природный дар неизвестной направленности, что тут еще скажешь. Хотя я, все глубже погружаясь в исследование одной милой когтевранки, начинаю подозревать, что тут не в одном даре дела. Вполне может стать так, что в предках девочки затесался один из основателей, что и позволяет Луне так свободно подключаться к чужому источнику магии. И ведь она, зараза такая, еще и каким-то образом мои чары к источнику подключить смогла, скрыв тем самым от директора и деканов, что тоже имеют ограниченный доступ к источнику замка. Глава 159. Успокоив собственную паранойю разговором со Снейпом и развертыванием целой системы сигнальных чар, настроенных именно на анимагов, но не реагирующих на ауру нашей маккошки, я вернулся к своим основным делам, а именно, тренировкам и активному отдыху с иностранными гостями. И если с последним никаких проблем не было, то вот на тренировке мне начало банально не хватать времени. Обычные уроки, постоянные попойки в компании болгар и француженок, ведение агитационной кампании в поддержку Седрика, что была создана лишь с целью сближения с факультетом барсуков и трепки нервов Поттеру. В общем, да, все эти вещи занимали у меня достаточно много времени, чтобы я таки начал переживать о недостатке времени на мои личные тренировки. Порой, выходило так, что Дафна и Пенси, вместе с сестренками Потил, тренируются дольше меня, просто из-за того, что меня вновь поглотили гуляния с иностранцами. И это не есть гуд, пришлось мне что-то экстренно решать, так, чтобы и заморских гостей не обидеть, но и от своей главной цели не отступать. А цель у меня была действительно масштабная и амбициозная – стать сильнейшим волшебником на английских островах, что просто невозможно без должного уровня таланта, доступа к действительно ценным знаниям и просто морем тренировок. И если с первыми 2 пунктами у меня все было просто прекрасно, хотя бы из-за библиотеки выручая комнаты и возможности нанять чуть ли не любого учителя, вот только 3-й пункт в последнее время начал несколько подводить. Нет, я все так же тренировался, уделяя этому немало своего внимания. да и на обычных занятиях я уже давно только то и делаю, что тренирую беспалочковую магию. С недавних пор у меня даже трансфигурация начала получаться без всякой палочки, несмотря на то, что после некоторых уроков трансфигурации у меня и брызжет кровь из носа. Вот только этого все равно мало. Пусть беспалочковое колдовство крайне благотворно сказывается на моих способностях в целом, контроль над магией растет, да и чувствую я ту все лучше и лучше, но этого все равно мало для моих целей. Мне нужны полноценные тренировки. Много полноценных тренировок, хотя бы из-за того, что я не собираюсь забрасывать свое развитие как метаморф, не забываю про стихийную магию, да и заклинания тома старшего все еще ждут, когда я переведу их в невербальную, а лучше в беспалочковую, форму. И это я еще не вспоминаю про магию крови, что вообще тренируется мной разве что перед сном и в те моменты, когда магическая сила все еще не восстановилась после прошлых тренировок, а восстанавливается та быстро. В Хогвартсе магу вообще довольно сложно устать в магическом плане, просто из-за того, что здесь запредельная плотность магической силы. Ну не просто же так иностранные гости стараются как можно больше колдовать в последнее время. Понимают, что такую возможность для развития упускать нельзя. В общем, да, мне стало банально не хватать времени, и это меня совершенно настраивало. Вот и пришлось мне думать над тем, как бы поделикатнее отказаться от очередной попойки с болгарами. Благо, выход из ситуации нашелся быстро и вообще сам ко мне пришел. Да, Гермиона таки не выдержала неопределенности в наших отношениях, придя ко мне, чем я и воспользовался, с чистой совестью сказав парням, что у меня намечается развлечение получше очередной пьянки. И все поняли такое объяснение, пусть парни и бурчали что-то о том, что я променял их на женскую юбку. Но да пусть их, никакого негатива в свою сторону я не чувствовал, а значит отмазка сработала просто отлично. А значит, я могу и в дальнейшем ей пользоваться, тем более, что отказываться от секса я в любом случае не собирался. Просто теперь часть нагрузки Чжоу Чанг примет на себя Гермиона. Уверен, моя китаянка будет не против подобного развития событий. Все же я тут уже несколько заездил, со своим действительно впечатляющим либидо. Да, одной китаянки мне уже как-то не хватает, а портить своих девочек я все еще не хочу. Просто из-за того, что родители девочек вряд ли обрадуются, если я позволю себе лишнего раньше времени. И пусть серьезных проблем из-за этого не возникнет, но Дафну действительно лучше поберечь для ритуального секса на алтаре рода. Ну а распечатывать пенсии раньше официальной невесты просто неуместно. Вот и приходится мне обходиться всего одной, пусть и весьма сочной, китаянкой. Но это ничего, сейчас вот Гринджер сама упала ко мне в руки. А ведь она чуть ли не на год старше моих девочек, что весьма сильно бросается в глаза, особенно если знать куда смотреть. Так что да, у Чжоу Чанг уже очень скоро появится помощница. Осталось только донести сей простую мысль до самой Гермионы. А то она, как мне кажется, все еще считает, что я просто влюблен ту, вот и пытаюсь добиться ее внимания своими способами. И пусть меня такие мысли Макглокровки весьма и весьма забавляют, но не будем и дальше вводить девочку в заблуждение. Пора бы той уже понять, кто я такой на самом деле, и что за место ей уготовано подле меня. Да, я пригласил на нашу с Гермионой встречу Чжоу Чанг и Луну. Притом последнюю я позвал не из-за ее садистской натуры, а из-за ее недавней помощи с установкой системы слежения в Хогвартсе. Вот только я, как и в случае с самой Чжоу Чанг, не стал сразу же раскрывать все карты, попросив девочек спрятаться в заранее обустроенной комнате. Будет своего рода сюрприз для Гермионы, тем более, что сама девочка все еще крайне неохотно отвечала на мои ласки. Та вообще была стереотипным бревном в моих руках, не желая отвечать или хоть как-то реагировать на мои ласки. Даже при поцелуях та только и может, что замирать соляным изваянием. Ну так может быть две мои подопечные сумеют оживить эту ледышку? Это то я и решил проверить, приведя Гермиону в заброшенный, но уже давно облюбованный мною, класс. При этом ласки я начал чуть ли не в то же мгновение, как только девочка оказалась по ту сторону двери. Да что уж там, я буквально накинулся на бедную Гриффиндорку, крепко зажав в своих объятиях и заткнув ту поцелуем. Странное дело, но мне очень нравится целовать именно Гермиону. С остальными девочками подобного нет, с ней же, как будто сами губы девочки притягивают меня. Необычное чувство, но я не стал им слишком долго наслаждаться, оттолкнув девочку от себя. Драка чуть испуганно открыла глаза Гермиона, возвращая себе равновесие после моего толчка. «Что ты дела?» Попыталась у меня что-то спросить девочка, но была в наглую прервана миниатюрной ладошкой моей маленькой ассистентки-садистки. Луна уже успела прокрасться за спину Гермиону, чтобы с силой схватить ту за одну руку и зажав Гриффиндорке рот. С другой же стороны к Гермионе уже успела подлететь Чжоу Чанг, чтобы повторить маневр Луны с захватом руки. В итоге, обладательница гриффиндорского галстука оказалась зажата меж двух когтевранок, не имея возможности свободно двигаться. Лишь тихий испуганный стон вырвался из-под ладошки Луны. «Хе-хе-хе!» Чуть картинно посмеялся я, вновь сближаясь с Гриффиндоркой. «Гермиона, позволь представить тебе двух моих милых подруг, Чжоу Чанг и Луну Лавгуд. Именно они сегодня помогут мне как следует надругаться над твоим телом». Угрожающе сощурив глаза и нацепив на губы веселую усмешку, протянул я. Эффект же от моей гримасы был просто отличный. Гринджер разве что не в комочек сжалась, пытаясь отстраниться от меня хоть чуть-чуть. «Раздевайте ее!» Кротко кивнул я когтевранкам, рукой обхватив подбородок Гермионы. Луна оперативно убрала свою ладошку со рта Гриффиндорки, так что проблемой сие действие не стало. «Ну а тебе, Гринджер, я советую расслабиться и получать удовольствие. Уверен, девочки помогут тебе расслабиться перед столь важным для тебя шагом во взрослую жизнь». Вернув себе спокойное выражение лица, с нежностью прошептал я на ухо Гермионе. Так, как-то заторможенно дернулась в мою сторону, но так и не нашла, что на это сказать. Все же я всегда умел играть на контрастах, да и на эмоциях с недавних пор играю просто отлично. А все это представление с двумя когтевранками только для того и нужно было, чтобы Гермиона не могла отстраниться от процесса, замкнуться в себе или еще чего похуже. Я собирался сделать первый опыт Гринджер незабываемым. Во всех смыслах. Глава 160-18+. Драка. Жалобно протянула Гермиона, пытаясь сопротивляться снятию с себя одежды. Получалось у той не очень, вот и пришлось Гриффиндорке просить у меня помощи. Но я не собирался помогать девочке, тем более, что сам же и отдал приказ когтевранкам раздеть Гермиону. Вот только и оставлять все как есть было не лучшим решением. А потому, я решил таки отвлечь девочку от своих новых подруг. Сделать это было не так уж и сложно, тем более, что Гермиона все так же замирала передо мной, аки испуганный кролик перед удавом, стоило мне только начать целовать ту. Вот и решил я использовать такую вот слабость девочки против нее самой. Заодно и рукам, наконец-таки, дал волю. Мне уже очень и очень давно хотелось исследовать тело своей новой игрушки. Тем более, что с потерей мантии, тело девочки стало выглядеть куда как лучше. Да, по Гермионе вообще было отлично видно, что она почти на год старше меня и тех же Дафны с пенсией сестер Потил. В отличие от моих девочек, Гермиона уже действительно успела сформироваться как девушка, вот только весьма мешковатая форма Хогвартса и нежелание самой девочки выпячивать свою красоту на всеобщее обозрение, заметить это было не так уж и просто. Вот только перед встречей со мной та действительно привела себя в порядок, попросила у соседок по комнате немного косметики, привела свою шевелюру в порядок.